Но я как-то упустила из виду, что и мои сыновья подросли настолько, чтобы подглядывать за прекрасными девами из-за зарослей можжевельника. Все в папочку. Чопорно поджав губы, демонстрирую недовольство. Почему меня не известили? Мужчины растут. Невинно улыбается в ответ супруг, вновь осторожно притягивая меня ближе. А я вдруг осознаю, что... Да, растут. Недолг момент, когда приведут мне и невесток. Сглотнув, обдумываю новую мысль. А какая из ведьмы получится свекровь? Пожалуй, пора об этом поразмыслить на досуге. С девочками как-то проще. Вновь задумываюсь о дочери, которой передам свои знания. Уже давно пора. Если только они не ведьмы. Рум прижимается губами к моей шее, скрывая усмешку. И тут же, реагируя на мое вспыхнувшее возмущение, добавляет. Лично я от своей ведьмы в восторге. Каждый день благодарю судьбу за такой подарок. Кстати, у меня для тебя тоже есть сюрприз. По достоинству его оценит только истинная ведьма. И что же это? Подозрительно кашусь на оборотня. Этот хитрец сумел меня заинтриговать. А всякие сомнения в моей миролюбивости — это комплимент. Подозреваю, кот достаточно изучил меня, чтобы и сейчас порадовать, намекнув на мою несносность. Не догадываешься? Всем своим видом, изображая грандиозную интригу, муж прерывается на поцелуй. Это то, что сегодняшней ночью будут искать все. А вот я уже нашел и приберег для тебя. Что? Я в полнейшем недоумении. Версии роятся в голове. Я не представляю, какое отдать предпочтение. Неужели Ром где-то выменял для меня порошок из кожи давно вымерших драконов? Цветок папоротника. Не сдержавшись, смеюсь от всей души. Вот это он меня провел. Зато и люблю своего кота, что он так же непредсказуем, как и я. Кому ты рассказываешь эти сказки? Бесстрашно обхватив громадного оборотня за уши, притягиваю ближе для поцелуя. Это люди верят в глупые россказни. Не думаешь же ты, что я кинусь искать это диво темной ночью в лесу? Тем более сегодня там столпотворение. Арея, дыма без огня не бывает. Ты полагаешь, эта легенда возникла на пустом месте? Нет. Но отыскать редчайший цветок способен только оборотень. Не мы ли лучшие охотники? Лес — это наша стихия. Еще и игриво прикусил мне кончик носа. И ты считаешь, что ведьмы бы не знали о таком цветке? Тем более я, прожившая с оборотнями столько лет. Скептически подняв брови, окинула Барса ироничным взглядом. Рум в ответ скромно пожал плечами. Мы готовили сюрприз. Все 15 лет? Хохоча до слез, едва не рухнула на грудь мужа. Ты недооцениваешь нас. Рум, признайся, отдышавшись, спросила супруга. Ты решил приглядеть за нашими малышами? Оттого и тащишь меня на ночь, глядя под нелепым предлогом. Так я не против. У меня и зелье невидимости имеется. К слову сказать, я усовершенствовала первоначальный рецепт. Теперь пропадает не только внешнее изображение, но и запах выпившего зелья. Иначе оборотней мне было бы сложно провести. А так моя пытливая ведьминская натура развернулась во всю мощь. Оборотни клана снежных барсов уже даже перестали вздрагивать, если их госпожа самым неожиданным образом вдруг появлялась рядом. Заодно поняли, что скрывать от меня что-то бесполезно. «Малыши давно уже выросли, Арея. Ты собираешься болтать до утра?» Снова страстный поцелуй, который совершенно не предвещал затяжного путешествия по лесным дебрям. «Или мы все же пойдем? Хочешь, я понесу тебя?» О, какая же ведьма не воспользуется таким шансом? Покосившись в окно, заметила звездное небо. Это ли не знак? А кто такая ведьма, чтобы не следовать знакам? пусть даже и по такому нелепейшему поводу. «Ну что ж», — изображая тоном снисходительность, «если понесешь, пожалуй, есть ритуал, который я могу сегодня провести в лесу. Веди меня, мой зверь». Ничего срочного, но я уже несколько раз откладывала беседу с духами о погоде на ближайшую осень. А скоро селяне придут покупать обереги на грядущий урожай. Надо знать, что им обещать. Словно только и ждал согласия, Рум подхватил меня на руки и, не дав даже взять принесенную с собой корзину, выскользнул за дверь. Разгоряченных недвусмысленными ласками мужа щек мгновенно коснулся освежающий ветерок. А я порадовалась, что дом под охраной защитных рун. Чужак не войдет. Стремительно и бесшумно двигаясь по залитой лунным светом траве, мой барс нес меня в сторону реки. Где-то в отдалении слышался смех парней и девушек, что отправились на поиски цветущего папоротника. Я бы улыбнулась этому занятию, если бы сама сейчас не вознамерилась отыскать этот мифический цветок. Что же задумал мой барсик? Мы молчали, не желая привлечь чье-то внимание. Ровно до момента, пока не скрылись за первыми рядами деревьев, выросшего на пути леса. «Так мы будем искать чудо!» Шепнула я едва различимо. Конечно, Рум услышал. Мне вообще порой казалось, что он читает мои мысли. «Я уже все нашел. Закрой глаза и приготовься к сюрпризу». Я расслабленно обмякла в руках своего сильного великана, обняв одной рукой его за могучую шею и чуть откинув голову, чтобы видеть яркие звезды сквозь листву деревьев. Руму я доверяла. И раз судьбе и супругу угодно сегодня порадовать меня сюрпризом, кто я такая, чтобы спорить? Тем более я наверняка знаю, что папоротник не цветет. Прошло несколько часов мерного бега, когда я, размышляя обо всем на свете и успевая подмечать очарование летней ночи, блаженствовала в объятиях оборотня. Рум и не запыхался, целенаправленно и ловко пробираясь в лесных зарослях, перескакивая с камня на камень или перепрыгивая с одного берега ручья на другой. Мне казалось, деревья расступаются на его пути. Лес любит ведьм, мы понимаем друг друга, слышим. Но для оборотня лес — это дом родной. Сердце барса билось ровно и уверенно, наполняя и меня чувством покоя и умиротворения. Впрочем, любопытство тоже давало о себе знать. Как же он выкрутится из этой нелепой сказки про цветущий папоротник? В одном я не сомневалась. Рум меня удивит. На руках любимого оборотня мне было всегда удобно. Рум держал бережно, умудряясь на бегу еще и прижиматься губами к моей макушке. Когда-то давно, еще до появления старших сыновей, мы с ним частенько вот так гуляли по территории клана. Пробежки неизменно заканчивались его оборотом и моими забавами с большим и таким милым, исключительно со мной, громадным хищником. А потом, когда оборотень возвращался к человеческому обличью, мы долго и страстно предавались любви. Сейчас, вспомнив о тех днях, испытала чувство утраты. С появлением детей времени на такие пробежки оставалось все меньше и меньше. Уединяться чаще получалось только в спальне. «Ария, закрой глаза», — шепнул Рум, вырывая из приятных воспоминаний. Послушно смежила веки, вслушиваясь в окружающие шорохи. Любопытство, затмив даже ведьминскую сварливость, достигло колоссальных размеров. Вокруг все так же шумел лес. А еще я разобрала еле слышный и оттого манящий шепот воды. Плавно опустив на ноги, Рум поставил меня на мягкую траву. Башмаки остались где-то позади, в моем ведьминском домике, и я сейчас с удовольствием почувствовала тепло земли. Доверься мне. Рука мужа принялась за платье, споро растягивая шнуровку и сдергивая его с плеч. Дальше нижняя сорочка, Я и вслушаться в окружающие шорохи толком не успела, как ночная свежесть, скользнув по телу ветерком, вызвала мурашки на коже. Но замерзнуть мне не дали. Сзади прижался уже тоже успевший скинуть одежду оборотень. И тут же жадными руками обхватил крепко-крепко. Сердце на миг замерло в предвкушающем озарении, чтобы через миг застучать часто, быстрее толкая мою кровь по венам. Над самым ухом шумно вздохнул муж, чутким звериным слухом распознавая вспыхнувшее во мне возбуждение. Развернув, Рум прижал меня к себе, оглаживая ладонями спину и одновременно целуя, очень нежно и трепетно, так, как целовал когда-то давно, когда только приучал меня к мысли о том, что ведьма может полюбить оборотня. Сердце затрепетало, раньше меня предчувствуя дальнейшее. Привстав на цыпочки, в ответ теснее прижалась ртом к губам мужа, отвечая. Мгновенно охвативший нас жар желания заставил забыть о нежности. Я больше не желала раскрывать глаз. На самом деле было уже не так и важно, в какое место он привел меня. Куда значимее было ощущать под своими ладонями тело горячо любимого мужчины и самой плавиться в его руках, сгорая от нахлынувшего желания. «Наша ночь!» Мы никуда не спешим, нас нигде не ждут. Неважно, кто первым потянулся к траве, я осознала только момент воплощения самых насущных сейчас желаний, жар проникновения, такое желанное трение наших тел и долгие глубокие рывки. Упоительное чувство наполненности и единения. Удовольствие и одновременно невосполнимой потребности двигаться еще и еще. Рум, притиснув собой, сжал мои плечи, полурычал, снова и снова толкаясь в меня. Распахнув глаза и едва ли осознавая это, я смотрела в звездное небо и не видела перед собой ничего, полностью потонув в ощущениях. «Знаешь, как называется это место?» — спросил Рум, когда мы ранним утром встречали рассвет, купаясь в теплой заводи. Это меня потянуло окунуться, прежде чем отправиться спать в крошечный, словно сказочный домик, притаившийся на границе гор и леса. В воде руки оборотня обволакивали меня, сливаясь с водой. Тепло его дыхания касалось моего плеча. Цветок папоротника». Усмехнулся Барс. Я тоже фыркнула, признавая, что сюрприз удался. И почему же я не знала о нем раньше? Это мой тебе подарок. Его только недавно построили. Потребовался не один год трудоемкой работы, чтобы сделать плотину и...